Барьер я снимал дважды и не больше, чем на пару минут. Первый раз для того, чтобы перенести кристаллу в главный зал поместья, а второй, чтобы Софи доставила мне сумку из комнаты. В ней были дневники основателей Хогвартса и многое другое из того, что мне нужно. Литература, артефакты, документы и всякое другое. Да, трахать шлюх здорово, но моя выносливость не бесконечна, а пока отдыхаю, чем-то заняться нужно. Можно снять барьер, решить свои дела за 5 дней взятого отгула и вернуться в замок. Но когда еще я попаду в подобную ситуацию? Ситуацию, когда в одном месте собрано больше 200 надборных шлюх, которые уже обработаны и превращены в бездумные марионетки, а еще тут персонаж, с которым я хотел развлечься. Может завтра, а может через год, так что я пользуюсь моментом и, пока не объезжу каждую шлюху в борделе, отсюда не уйду. Обычно мой распорядок дня состоял в том, что я трахал первую попавшуюся на глаза шлюху до момента, пока она мне не надоест, и, если не устал, подминал под себя следующую куклу. А если все же устал или изменилось настроение, то занимался изучением дневников основателей. И так по кругу, пока не захочу спать. На изучение дневников в таком темпе ушло почти 2 месяца, но на практике многое можно проверить только в Хогвартсе. Ну это и не удивительно, ведь большая часть дневников об устройстве замка. Уже сейчас я могу сказать, что картины и призраки не так просты, как кажутся, и вот на это мне намекала шляпа. Также с помощью познаний Равины в щитовых и барьерных чарах смог за следующие 2 месяца полностью изучить и повторить работу кристалла без создания артефакта, просто чарами. Правда, подобные чары очень затратны, и сейчас я их полноценно воспроизвести не могу, да и без носителя аккумулятора они проработают минуты, максимум часы, и без полной остановки времени. Еще я довел свой экземпляр карты мародеров до идеала, который хотел видеть, осталось только через директорский доступ подключиться к магическим полям школы и получить права управления, и вуаля, дистанционный пульт управления школы и шпионская сеть из картин в моих руках. В общем, результативностью своего загула я был доволен, и свою похоть удовлетворяю, и накопившиеся дела разгребаю. Но чтобы решить дело окончательно, надо выходить уже из борделя и заняться тем, ради чего взял отгул. После того, как почистил память и привел в норму сознание всех шлюх, а основным куклам типа Боунс и бизнес-леди полностью заменил сознание на искусственное, заодно поправив здоровье, покинул территорию заведения Джиллиан. Теперь я, как и говорил, обзавелся новыми подконтрольными куклами, которые будут продолжать вести себя как и прежде, даже не осознавая перемены, пока мне это не потребуется, и думаю, что некоторые из них мне пригодятся уже в скором времени. Первым делом отправился к гоблинам, зашел к Крюкохвату, чтобы поздороваться и узнать, нет ли каких-либо дел, которые мне нужно решить лично. Я еще не оборудовал офис для Елены вне банка, чтобы решать с ней вопросы, да и зайти в банк и не зайти к своему поверенному, это моветон. Но если честно, сначала я вообще забыл о том, что можно решить вопрос без его участия. Переговорив с гоблином, направился в кабинет Елены, который находился недалеко от холла, как и многие другие кабинеты не гоблинов. Кабинет Елены представлял собой небольшое помещение на 3 стола, за которыми сидела она и дочки. Заходя, обнаружил, что женщина стояла на коленях посреди комнаты, готовясь обслужить мужчину перед ней своим ртом. Ее дочки тоже стояли на коленях возле своих столов с расстегнутыми пиджаками и рубашком. Судя по внешности мужчины, это был как раз муж и первый хозяин шлюшки. По сути, Елена не была рабыней, но ее брачный контракт обязывал выполнять все сексуальные желания мужа, а ее характер и воспитание делали из нее именно рабыню. До этого момента я как-то не озаботился расторжением ее брака, однако, надо быть более внимательным к своим делам. «О, как, кажется, я вовремя», — сказал я, прикрывая дверь. Зайдя в помещение, сразу стал обрабатывать дочек по шаблону матери, а вот с мужчиной вышла заминка. При стандартной обработке ему чуть не спалило мозг другими закладками и чарами, установленными не мной. Благо заметил и успел скорректировать действие чары и отключить сигналку о их срабатывании. Как оказалось, этот невысокий и лысоватый мужчина был одним из чиновников отдела тайн с высоким допуском и защитой. Что-то мне везет на чиновников. Хоть действительно воплощай шутку по захвату власти в реальность. С этого дня ты больше не притрагиваешься ни к своей жене, ни к дочерям. Теперь они моя собственность. Понял, молодец. А теперь пошел прочь, сказал я зачем-то команды вслух, и уже мысленно добавил нужные настройки, а мужчина, подняв штаны с пола, выбежал за дверь, попутно закрывая ее. «Простите, хозяин, я просто не могла ему отказать. ММ, пусти свой рот в более нужное дело, а не болтай попусту». Говоря это, заткнул рот разболтавшейся куклы членом. «Я в курсе всех обстоятельств, и теперь вы трое только мои игрушки». Как только мой член заткнул словесный поток Елены, женщина тут же принялась сосать его, прикрыв глаза от удовольствия. Женщина искренне любила секс и унижение еще до моего вмешательства. Еще она напомнила мне про свою особенность, когда ее раздвоенный язык стал оплетать мой член и головку. Застонав от удовольствия, я присел на край стола и активировал кристалл на помещении, попутно избавляясь от одежды и бросая взгляд на ее дочерей. Обе девушки, как и мать, одевались в строгий офисный стиль одежды и имели украшения в виде пирсинга на сосках и клиторе. Старшая из девушек была вся в мать. Средний рост, фигура песочные часы, большая задница и грудь. И вот дойками девушка в свои 25 уже обогнала мать. Они были не меньше 7-го размера и даже на вид были тяжелыми. Младшая была полной противоположностью. Высокий рост, спортивное накачанное телосложение и очень худая, почти плоская, с четко выделяющимися мышцами по всему телу. Взяв со стола палочку Елены, направил ее на старшую и применил свое модифицированное круция на ее грудь. Мое круция могло не только доставлять чистую больно, но и доводить всю область воздействия до максимального удовольствия, поэтому девушку буквально выгнуло назад от невероятных ощущений, которые испытывала вся ее грудь. Даже ее впалые соски стали твердеть и выбираются из своих трещин на груди. Да, у девушки были необычные соски, впалые или вдавленные внутрь доек. Посередине каплевидной груди девушки располагался розовый ореол, который был слегка припухшим и образовывал складку в центре, и вот в этой складке прятался толстый сосок. Наружу сосок выбирался только при максимальном возбуждении, вот как сейчас он полностью выбрался наружу и торчал, демонстрируя серебряное украшение пирсинга. Дав немного передохнуть, перевел палочку на влагалище стоящей на коленях сучки, и после активации чар ее пах, половые губы, клитор, влагалище и матку окутала чистейшая боль без капли удовольствия. От резких ощущений девушка нагнулась вперед и стала кричать от боли и оргазма. Ее тело стояло на четвереньках, а таз совершал движение, как будто ее грубо сношают в этот момент. Эта боль для нее была гораздо желаннее, чем та боль через удовольствие на груди. Она, как и мать с сестрой, была конченной мазохисткой. Не снимая воздействия с девушки, перевел взгляд на ее 18-летнюю сестру, которая с завистью смотрела то на мать, то на старшую сестру. Не став убирать палочку со старшей, применил на младшей стандартное, но бесполочковое круция. От накатившей боли девушка упала на пол и стала кричать и с каждым оргазмом выгибаться, почти вставая на мостик. За разум кукол я не переживал, но в случае чего копия его уже создана, чтобы при необходимости подменить спаленный. Елена, слушая крики дочерей, старалась как можно лучше меня обслужить своим ртом. Она была счастлива, что их хозяин понимает суть рабыни мазохистской, в отличие от ее мужа, не стеснялся использовать все методы. За полчаса ее активной работы ртом я кончил уже дважды, заполняя ее похотливый рот спермой, от вкуса которой она кайфовала, по-моему, не меньше, чем от боли. Но остановиться я уже не мог и не хотел. Взяв голову Елены обеими руками, вжал ее лицо в свой пах, потом отпустил и снова вжал, и таким образом стал трахать ее горло дальше. Тем временем, активировав снова модифицированный круция, только в этот раз модификация была в усилении болевых ощущений и разделении на области воздействия, а не на все тело. Если быть точным, то на сиськах, влагалище и анусе старшей дочери, а младшую я поднял левиасой в воздух, зафиксировав ее положение призванными веревками и разводя ноги в шпагате, после чего достал из кольца пятерку стеков, повесил их вокруг девушки и запрограммировал бить ее. Удары наносились по груди, животу, половым губам и ягодицам девушки. Кончив глубоко в горле женщины, предварительно продержавшись почти полчаса, трахая ее глотку, держа ее за волосы, швырнул на стол, на котором сидел, животом вниз. Увеличив член почти вдвое и задрав юбку, стал заходить в чавкающее от количества соков влагалище Елены. Ее пизда легко и привычно принимала мой член, а матка сама раскрылась, приветствуя его. Женщина еле справлялась с моими габаритами, хотя и была приучена мужем к фистингу. К сожалению, Ее муженек за почти 30 лет разработал все ее дыры до гигантских размеров. Даже анус женщины не доставил желанных ощущений, хотя и заставил ее выть от боли и в течение 2 часов кончать как безумную под моими толчками. В итоге я протрахал обе ее дыры в течение 3 часов, подгоняя их под себя окончательно, пару раз залив спермой. Я убедился, что в ее теле рот – это самое лучшее. Вот старшая из дочерей Елены порадовала, пизденка девушки хоть и была уже трахана не раз, но была еще далека от потери узости и формы. Мой перешедший в нормальные размеры член еле смог уместиться целиком в ее влагалище и матке, несмотря на переполненность той смазкой. Круцея я уже давно отключил, но способность внятно говорить девушка уже потеряла, а мой член, долбящий ее матку, вызывая тем самым оргазм за оргазмом, не добавлял ей способности здраво мыслить и говорить. Через крики и стоны прорывались только слова о том, что ей очень хорошо и что мой член слишком огромен. Решив разнообразить развлечение, развел ягодицы женщины пошире и, вынув член из влагалища, стал помещать его в анус. Как оказалось, девушка была анальной девственницей, и при моем полном погружении одним толчком ее крики перешли в новую тональность. Вторым толчком я повалил девушку на пол, чтобы иметь возможность нормально играться с ее дойками. Повернув девушку на бок, я продолжил совершать толчки, разрабатывая ее, а руками схватил мягкие сиськи и стал их разминать и щипать. На девушке я провел больше времени, чем на ее матери, и слез только после того, как загнал в бессознательное состояние. Когда я подошел к младшей из семейства и убрал все стеки обратно в кольцо, ее тело было уже красным и покрыто потом от напряжения, ударов и оргазмов. Применив чистящее заклятие, стал гладить ее торс, проводя пальцами по напряженным мышцам и, дойдя до груди, стал пощипывать маленькие бусинки проколотых сосков. Тело девушки имело спортивный вид с четко виднеющейся мускулатурой. Квадратики пресса на животе и паховая область подверглись особому изучению, так же как и ее стройные накачанные ножки. «Ах, хозяин, ах, пожалуйста, ах, член, ах», простонала просьбу девушка, когда я стоял возле ее паха и ласкал половые губы. «Ну раз просит, почему я должен отказывать?» Подставил член к ее киске, которая имела форму щели, стал проталкивать его внутрь через сведенные судорогами мышцы. Это было нелегко даже несмотря на обилие смазки. Зайдя чуть дальше головки, уперся в преграду и, ломая целку девушки, продолжил погружение в ее чрезвычайно узкое лоно. Признаюсь, я был удивлен тем, что ее отец еще тут не был. Дойдя до матки, я погрузил только чуть больше половины члена, а ее живот уже раздулся под его форму. Но давать девушке время на адаптацию я не стал, сразу приступив к неспешным фрикциям, разрабатывая ее влагалище. И вот тут я ушел надолго. Пока я трахал щель младшей, ее мать и сестра успели очнуться, отдохнуть, привести себя и кабинет в порядок, и заняться делами. Кончив в матку уже как час потерявшей сознание игрушки, уложил ее на стол. Устроив ее тело поудобнее на столе, стал проталкивать член в ее аномально узкий анус. Мне даже пальцем было сложно пройти внутрь, чтобы ее размять, даже суккубус не спасал. Не с первой попытки, но я все же смог продавить головку члена сквозь анальное кольцо и, под крики очнувшейся игрушки, начал разработку ее заднего прохода. На раздолбливание очка сучки до хотя бы более-менее приемлемого для секса состояния ушло много часов, окончал я в процессе почти каждые 5 минут. Елена со старшей дочкой походу уже присытились спермой, так как кончал я не в зад младшей, а им в рот. Под конец девушка уже охрипла и потеряла голос от криков, рот она открывала только в немом стоне или вопле от оргазма. Да, как ни удивительно, но девушка продолжала испытывать удовольствие даже от подобного. Все же загнав младшую дочь Елены в бессознательное состояние и более-менее насытившись сексом, хотя так и не растянул нормально ее зад, решил занялся основной причиной, по которой я сюда пришел, а именно обсуждением своих дел. В первую очередь решили вопрос о том, что нужно купить новую недвижимость под склады с материалами и готовым продуктом, да и под саму мастерскую. Но огромных площадей не надо, магию расширения пространства где-то применять то надо. На эту роль было выбрано небольшое поселение Магдлов, в которое потом будет перенесенный дом семьи артефакторов. Можно было бы и у них в поселении, но оно было засвечено перед чистокровными, и почему-то моя интуиция кричит ничего там не делать. Еще было принято решение разместить магазин не только в Хоксмиде, но и в косом переулке и уже начать поиск помещений. В косом же переулке решили на окраине купить здание под офисы, жилье для работниц. Первыми там поселится Елена с дочками. Также решил расширить принадлежащую мне территорию в Хоксмиде, где можно будет поселить свои игрушки, которые не должны нигде светиться, как, например, пара шлюх из борделя и Диана с матерью. Для этого будет приобретена территория, на которой возведут приличных размеров дом с двором и всем необходимым, после чего Дамблдор все это укроет Фиделиусом. Ну и под конец были обсуждены закупки необходимых ресурсов, ингредиенты для зелий, бумага, перья и тому подобное. Выходя из банка, думал, что почти все дела, которые я хотел сделать, уже были решены меньше чем за час реального времени и почти за двое суток под барьером. Те 4 месяца в борделе не в счет, это было спонтанное решение, которое принесло много пользы, так что сейчас мне было непонятно мое стремление под управлением автопилота взять отгул на неделю. Надо еще навестить Скитер, чтобы ее трахнуть и попутно для галочки выполнить необходимый минимум по одобрению ее статей и корректировке акцентов. Что-то поспешил я с делом Сириуса, особенно смотря на то, как развернулась ситуация сейчас. Он тут вообще не к месту будет. Подумывал прогуляться по магазинам и зайти к Малкин, но ее жопу уже недавно драл, а просто гулять по магическому кварталу. Ну такое. Так что я аппарировал сразу в кабинет скандальной журналистки. Застал женщину, когда она что-то увлеченно записывала, нагнувшись над столом. Сегодня она была одета в свободного кроя юбку выше колена салатового цвета и в блузку темно-бордового. Обнажив член, подхожу к ней и, кладя одну руку на спину, а второй задирая юбку, приставил член к неподготовленной сухой пизде репортерши и вошел мощным толчком сразу почти наполовину длины. Ах, больное, ах, Гарри, хозяин, а кто-то, кроме меня, может еще так тебя натягивать. Говоря это, забиваю член следующим движением полностью, заполняя матку суки, по дороге отключая в ее теле возможность выделять смазку. Ах, только, ах, вы, хозяин, ах, кончаю, ах, да, ты все же, блядь, любящая, когда тебя жестко насилуют. Ответ Риты потонул в ее же крике, так как я ускорил толчки и увеличил амплитуду входа-выхода моего члена в ее влагалище. Следующие несколько часов Рита провела в этой же позе, крича от боли и периодически от оргазмов. Скитер действительно кайфовал от того, что я ее насиловал, все ее скрытые желания вылезли еще в прошлый раз. Кристалл в этот раз использовать не стал, только повесил запирающие и конфиденциальные чары, но, как и положено, уже к вечеру все, кому надо, знали, что Рита Скитер – моя подстилка для секса. Наличие кучи посторонних чар слежения и прослушивания в офисе было не ограничить простенькими чарами. Из подобных чар я отключил только те, что могут записывать визуальный образ. Трахая во всевозможные отверстия, я в итоге довел ее до того состояния, в котором дела обсуждать было невозможно. Женщина на это была не способна ни физически, ни морально. Пока Рита отлеживалась на диванчике и приходила хоть в какое-то подобие нормального состояния для парной трансгрессии, я прибрал кабинет и привел в порядок разбросанные повсюду бумаги. Когда журналистка очухалась и смогла начать двигаться, она собрала самые важные бумаги и наработки для статей в свою сумочку и, обняв меня с улыбкой на лице, трансгрессировала домой, не отпирая кабинет. К сожалению, для всех, кто слышал, что тут происходило, доказать ничего не получится, даже если захотят, так как все следы и следящие чары я почистил, убирая кабинет. Упс, хотела сразу в спальню, прокомментировала Рита, прикрывая ротик ладонью и оседая в кресло от усталости. А переместились в гостиную ее дома мы почти посередине помещения. В то время, когда мы появились, на диванчике рядом с нами сидела взрослая женщина в одной прозрачной ночнушке-халатике с рыжими длинными волосами и, жуя попкорн, смотрела телевизор. Как выяснилось позже, Рита жила в небольшом доме на 3 квартиры, но с общей огромной гостиной, столовой и кухней. Я был дико удивлен подобному, но походу стервозный характер был действительно маской, да и судя по обстановке, Рита дома отдыхала от магического мира. Что-то подобное я несколько раз видел в английских сериалах и, кажется, в стареньком фильме о Шерлоке Холмсе. Прим. Автора. В одной квартире жила хозяйка дома, маглорожденная женщина лет 40, как раз она сейчас сидела и смотрела фильм. Во второй квартире жила взрослая женщина-магла, имеющая 3 дочек. Старшей было 21, она тоже была маглой и училась сейчас в каком-то колледже, а две младшие учились в Хогвартсе на втором и третьем курсе Пуффендуя. «Кажется, у меня неприятности», — улыбаясь, сказала хозяйка дома, даже не пытаясь дотянуться до палочки, лежащей на тумбочке у стены. «Смотря как ты относишься к тому, что тебя сейчас изнасилуют», — говорил я, подходя и доставая свой уже стоявший член. Женщина вздрагивает, но не решится что-либо делать, а взгляд теперь был прикован к моему стояку. Я бы не очень хотела, чтобы меня и изнасиловали, но, как мне кажется, ой, мое мнение вас не интересует, говорит рыжая, запинаясь, пока я членом вожу по ее лицу. Что, совсем не попытаешься сопротивляться, ни без палочковой магии, ни просто физически, говорю я, нанося удары членом по ее щекам, отчего ее голову мотает из стороны в сторону. Или же ты настолько отчаялась найти мужика, что готова лечь под насильника, хотя это уже, по сути, и не изнасилование будет. Что хотела сказать женщина осталось неизвестным, так как только она приоткрыла свой широкий рот, как я протолкнул через ее пухлые губы свой член, не давая ничего нормально сказать. Ух, правильное решение, сучка, активнее работай своей пастью, прокомментировал я то, что женщина стала сосать мой член, я же, раскинув полы ее халатика ночнушки, схватился за уже возбужденно стоящий сосок, выкручивая его. Мха, ах, больное, пожалуйста, не надо делать мне больно, я буду послушная и не буду сопротивляться, замычав от боли и выпустив мой член изо рта, попросила рыжая сучка. Нет, так не пойдет, это все же изнасилование и мое удовлетворение, а не твое. Так что привыкай, мне нравится подобное развлечение, продолжая выкручивать сосок, возвращаю член в ее рот, держа ее голову уже за волосы. Женщина, морщась от боли, начала плакать и продолжила сосать мой член, стараясь быть действительно послушной в надежде на то, что я перестану ее мучить и просто трахну. Пока женщина проявляет чудеса послушания, все же стоит описать ее внешность, да и в мозг залезть, чтобы поставить отложенные закладки, которые потом активирую, а пока мне нравится ее поведение. Женщина была классической милфой 40 лет, невысокий рост, грудь шестерка, но слегка обвисшая и потерявшая форму, средних размеров задница и длинные ноги. Также тело имело признаки слегка излишнего веса, волосы были длиной до плечи темно-рыжего цвета, лицо крупное, с четкими квадратными скулами, большим, но аккуратным носом, карими глазами и широким ртом с пухлыми губами. Но женщина была милфой не только внешне, но и по духу. Закостенелая домохозяйка, любящая сидеть дома безвылазно, готовить и следить за порядком в нем. Жила она за счет сдачи дома и процентов по сделкам у гоблинов. Единственными внешними контактами были ее арендатор и посредник от гоблинов. О магии за пределами бытовых чар она не вспоминала еще с окончания Хогвартса и пары лет попыток устроиться жить в магическом мире. Несмотря на свою неопытность, женщина сосала вполне прилично, и за полчаса смогла довести меня до оргазма. Заполнившую рот сперму женщина глотала с трудом от непривычки, но не кривилась от вкуса. После того, как она все проглотила, заставил ее снять халат и встать передо мной на четвереньки на диване, задницей ко мне. Безропотно выполнив мои требования, она встала в нужную позу, широко расставив ноги и подняв попу выше головы, упираясь лицом в диван. Мне представился отличный вид на ее киску. Пользуясь моментом, полоскал половые губы уже возбужденные и выделяющие смазку пизды головкой члена. «Раз уж я тебя насилую, мы начнем с этой дырочки», — говоря это, я развел руками ее ягодицы в разные стороны, заставив немного приоткрыться колечко ануса, и протолкнул смазанный слюной и соками женщины член сразу внутрь. «Нет, не туда, пожалуйста, не в попу. Он огромный. Порвусь, больное, начала говорить женщина, пока я разводил ее ягодицы, и продолжила уже крича, когда я вогнал член внутрь ее жопы. Естественно, ее крики меня только раздразнили, и ее девственная попа была заполнена моим членом, загнанным полностью. Навалившись сверху на женщину, поднял ее голову за волосы, продолжая трахать анус. Через час, высвободив заряд спермы глубоко внутри женщины, вынул член из ее задницы, перевернул на спину и, подмяв под себя, вошел во влагалище сразу целиком, пробивая целку и заходя в матку. Через пару часов развлечения к нам присоединилась отдохнувшая Рита, и мы перебрались в спальню хозяйки дома, которая уже не нуждалась в активации закладок, влюбившись в мой член. Да уж, подобное я только в хентае видел еще в первом своем мире. Развлекались мы почти до утра, поэтому проснулся я уже далеко за полдень, обнаружив, что мой уже стоящий член вовсю сосет рыжая домохозяйка, а Рита, подперев голову, водит пальцами руки по груди, лаская ее, и улыбается мне. После того, как она увидела, что я проснулся, наклонилась, целуя меня в губы, и простой чмок превратился в глубокий засос, где я игрался с ее языком и кусал губы, после чего это переросло в еще один раунд секса, где я по разу трахнул обеих женщин, но на одном разе и ограничился, отправившись в душ. Вернувшись, я обнаружил, что обе женщины привели себя в порядок. Рита уже была одета и собиралась в газету, а голая домохозяйка прибирается в комнате. Сев в кресло, притянул голую женщину к себе и усадил к себе на ноги, входя в еще узкий задний проход. Заткнул зарождающиеся крики и стоны Силенция, а манипуляциями с телом отключил у женщины любую возможность двигаться, превращая ту в марионетку. Откинувшись в кресле, начал лениво пощипывать сосок рыжей сучки, достав свободной рукой из кольца два десятка специальных бланков, которые скитер должна заполнять для одобрения статей, передал ей, так как переданные ранее уже скорее всего кончились, а печати она проставит и сама, печать для этого у нее есть. Радостная журналистка уже была в предвкушении будущих разгромных статей, а с учетом того, что она за последние пару недель смогла набрать много материала, ей особенно сильно хотелось приступить к работе. Также, пока она не трансгрессировала, приказал ей сбавить обороты с делом Сириуса, чтобы люди немного остыли, а пока переключить свое внимание на дела министерства и бывших пожирателей. На это дело я также подкинул пару воспоминаний, изъятых у Люциуса, пока был у него на Рождество. Ничего опасного, но пару чиновников и мелких пожирателей прижмет. Давая распоряжение Рите, подключил и вторую руку к своей ленивой игре с грудью домохозяйки. Грудь женщины была более мягкая, чем я привык, и мои пальцы, сминая ее сиськи, погружались в обволакивающую плоть. Разминая груди, я выпал в медитативное состояние, в котором провел несколько часов, просто наминая дойки женщины, периодически выкручивая кожу, соски, половые губы и клитор. Момент, когда ушла Рита, я пропустил. Когда я пришел в себя, грудь и пизда рыжей домохозяйки были уже все красные, а в некоторых местах посинели, силы я не сдерживал, играясь с телом. По ее щекам текут слезы, а взгляд апатично уставился в одну точку. «Что, неужто, наконец, до тебя дошло, что я не твой внезапный любовник?» Задаю риторический вопрос, вгоняя несколько пальцев в ее переполненную соками пизду. «Хотя тебе, походу, как и Рите, направиться, что тебя насилуют». После того, как закончил говорить, вернул женщине возможность двигаться, но вместо сопротивления, женщина, простонав, начала двигать бедрами, насаживаясь киской на пальцы. Пока женщина удовлетворяла мою похоть, подчистил и отредактировал ее память, поставив закладки, и вернул ее в то состояние влюбленной похотливой дурочки, что было ночью. Плюс поставил ограничение, что подобное состояние проявляет себя только при личной встрече, а все остальное время она будет себя вести как обычно, даже не вспоминая о том, что было между нами. Жаль, что второй съемщице с ее старшей дочерью ни вчера, ни сегодня не было дома, а то так можно было бы продолжить развлечение. Но раз уж нет, то, пожалуй, тут я закончил. Кончив и спустив все в подставленный рот женщины, аппарировал в центр Лондона. По завершению аппарации мне в голову пришел дурной вопрос, а как правильно аппарировал или трансгрессировал? В книгах не помню как было, а в фанфиках и так называли, в прошлом мире вроде в учебниках была аппарация, а в этом мире еще не интересовался. Мотнув головой, выбросил лишние мысли и стал думать, возвращаться в Хогвартс или уже доделать все запланированные дела, и последним подобным делом было отнести готовые рунические изделия гринграссам, после чего все дела, которые я планировал на конец учебного года и начало лета, уже можно считать завершенными. Все же не буду откладывать, и пофиг, что уже почти 10 вечера, все в Мэннере под моим контролем еще с прошлого визита. Из-за защиты жилища, я смог переместиться только к дверям дома, которые мне открыла служанка, которой, судя по отсутствующим закладкам, в прошлый раз не было. Ну, теперь закладки есть, и меня пропустили в дом вполне свободно. «Доброй ночи, мистер Поттер!» — раздался голос хозяйки дома у меня за спиной, со стороны лестницы, ведущей на второй этаж дома, пока я праздно прогуливался до кабинета ее мужа в сопровождении служанки. «Добрый, Агата, если вы направляетесь в кабинет мужа, то вы зря пришли, ни его, ни дочерей сейчас нет в поместье. К тому же, такое время он обычно находится в гостиной или в спальне, спокойно и ровно, как обычно», — стала говорить женщина, не замечая из-за работающих закладок, что одета лишь в ночной халат, который был не запахнут и обнажал ее тело. «Чем я могу быть вам полезна? Ну, первоначально я тут, чтобы передать заказ вашего мужа лично, без посредников, но раз его нет, думаю, я найду чем себя развлечь, пока его жду», — говорю, подходя вплотную к женщине и обнимая ее, проведя руками по талии, хватаюсь за упругие ягодицы, начиная их слегка сжимать. «Ах, Гарри, Итана с дочками, ах, не будет еще 2 месяца, так что я сама смогу ему потом передать все, что ты, ах, принес от нашей близости и моих действий, я уже не говорю про возобновившиеся действия закладок». Женщина стала возбуждаться. «Хаэм, да, к сожалению, даже трахая тебя, я не смогу погостить у вас 2 месяца. Ах, я понимаю, действительно жаль. Ах», ответила женщина, абсолютно не замечая грубости и вульгарщины в моей речи, да и сама уже потеряла маску аристократичности. «Кстати, я заметил, что вы наняли новую обслугу, или просто в прошлый раз кто-то был вне мэнера», задал интересующий меня вопрос, при этом запуская пальцы между ягодиц, чтобы поиграться с анальным колечком. «Ах, да, вы правы, мы набрали новый персонал из еще 8 женщин. Ах, тем более, после вашего прошлого визита 4 из 7 наших служанок, ах, забеременели», постанывая мне в губы от стимуляции ануса, ответила Агата. «Собери всех женщин и девушек в доме в столовой, а я пока развлекусь с твоей хозяйкой», отдал приказ так и стоящей в коридоре служанке, пока разворачивал Агату к себе спиной. Аристократка послушно развернулась, сбросив с себя халатик, полностью обнажая свое бледное тело, и взялась за поручень лестницы. Я же, расстегнув ширинку и отодвинув одну из ее ягодиц, приставил член к уже раздразненному и слегка размятому анальному кольцу. Уложив руки на талию, двинул бедрами вперед, погружая член во вскрикнувшую от боли женщину. Да, за 4 месяца анус женщины снова стал узким, почти настолько же, как и в первый раз. «Ах, больно!» – простонала Агата, но только сильнее вцепилась в перила лестницы уже 2 руками. «Да, похоже, Итан так и не пользуется задом своей жены, хотя без закладок эта аристократка не то что в задницу не пустит, она даже сосать не станет, слишком сильно воспитание, но с ними она становится нормальной женщиной, готовой к экспериментам». Держа ее за талию, стал совершать фрикции, постепенно наращивая темп и глубину проникновения. Через полчаса я уже мог нормально погружать член на всю длину, а через час, загнав член до основания, стал кончать, заливая ее внутренности спермой. После того, как Агата почистила мой член ртом, мы отправились в столовую. Как и в прошлый раз, прислуга выстроилась возле стенки, только в этот раз их было не 7, а 15. Женщины уже стояли с полупустыми взглядами, смотря в одну точку, даже те, кто был из новеньких. Одеты они были в то, в чем их застал приказ. Кто-то был в легких ночных платьях, кто-то голый, и только 3, включая встречающую меня женщину, одеты полностью. Ах, да, 4 из них имели уже небольшие округлые животики. Вроде почти 5-й месяц, если залетели все же от меня, или что-то около него. Если честно, когда я предполагал подобную возможность от своих действий в начале попадания в этот мир, думал, что как бы я ни нес браваду, то при подобной ситуации у меня все же что-то додернется внутри. Но нет, не дернулось, вообще никакой реакции, которая по идее должна быть. Ну как никакой, определенная реакция есть, но явно не та, что должна быть в этот момент. Благодаря этой реакции сучки уже стоят раком у стола, а я погружаю член в анус старшей из них. Каких-либо отцовских чувств не возникло, но их пёзды решил не трогать, чтобы не повредить беременности. Оставшихся 11 сук уже начали оприходовать мои клоны. На это дело было выделено по 3 клона на служанку. Женщинам предстоит марафон боли и унижения, так как клоны не будут с ними церемониться. Опробовав по разу задние проходы беременных кукол, причем кончая каждый раз в рот послушно все глотающей Агате, которая стояла рядом на коленях и ждала своей очереди. За эти 2 часов моего развлечения, столовая наполнилась криками, плачем и стоном других шлюх. Клоны уже вовсю приступили к развлечению с 11 куклами, я же решил пока полностью сконцентрировать внимание на хозяйке дома и ушел вместе с ней в ее с мужем спальню. До спальни мы добрались не сразу, пару раз я останавливал женщину, чтобы трахнуть ее в понравившихся местах и позах. Агата была послушна и проявляла активность, когда это было нужно, и пассивность, когда я этого хотел. Придя в спальню, женщина сразу забралась на постель и встала на четвереньки, широко расставив ноги и виляя попкой, понимая, что мне сейчас нужен свободный доступ к обеим ее дыркам. В общем, женщина под действием закладок была раскована и была идеальной секс-партнершей, чувствующей все необходимое. К сожалению, сколько бы я ни кончал в ее матку, но залететь женщина уже не может. После рождения Астории и магического выброса во время родов, матка была повреждена и более не подлежит излечению. Жаль, но что же поделать? Примечание к части. Ну что, жду тапки. Пока как-то так. Короче, буду рад вашим комментариям и мнениям. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv106vseivya. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://donationalerts.com/erdarandkft. От шеф. Здесь был Бета. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 16. Пицсовет. Благодаря тому, что я все-таки вспомнил про то, что надо активировать кристалл перед сном на полную катушку, а клонов развеял еще в середине ночи, выспаться смог прекрасно, не теряя времени в реальном мире. Проснувшись и полежав немного, балдея в кровати, обнял Агату со спины, после чего вогнал член в анус вмиг проснувшейся хозяйки дома, удовлетворяя свой утренний стояк. Помучив часок зад Агаты, позвал служанок, чтобы потрахать их, каждую по очереди, уже лично. Тела большинства из женщин, несмотря на чары, до сих пор несли следы ночного развлечения, синяки и следы укусов на груди, бедрах и спине. Поддавшись соблазну, провел в барьере еще почти неделю, не вылезая из хозяйской спальни и трахая в неспешном темпе Агату и служанок. По итогу я подправил им память и сменил вектор закладок и настроек, поэтому теперь я тут всегда желанный гость. Уходя, оставил выполненный заказ Агате, чтобы та передала его мужу. Да, благодаря барьерам в Хогвартсе я вернулся спустя почти двое суток, а не пять, как планировал на автопилоте, но на самом деле для меня прошли почти полгода, так что я даже соскучился по школе и по своим девушкам. И кажется, девушки чувствовали подобное, так как на завтраке и Гера, и Джесс уделяли мне максимум внимания. Вернулся я вовремя, ведь сегодня первое занятие по зельям в этом семестре, а я как раз хотел начать плотное знакомство с преподавателями. Конечно, со Спраутой МакГонагалл я уже провел хорошие знакомства, но вот со Снейп как-то после прошлого раза не было ничего, кроме простого общения и свиданий. Пора исправлять. Пока шли первые две пары, я бесцеремонно мешал Гере учиться, приставая к ней, стоя на задней партой. Приставал не только физически, как вы могли подумать, а в основном просто общением, так как действительно соскучился. Я иногда действительно не могу себя понять, точнее свое поведение. То я веду себя как и положено при моем духовном возрасте, то есть рассудительно и спокойно, и мне больше интересно общаться со старшим поколением. То внезапно я, как вот сейчас, совершенно спокойно общаюсь со школьниками. Частенько я извращенец-садист, готовый натянуть все и вся подходящего возраста и пола. Именно поэтому сейчас, спустя большую часть урока, Гера, закусив губу, чтобы не закричать, принимает мой член в свой задний проход, так как у меня переключилось настроение. Естественно, я это подотру из ее памяти, и да, я пока продолжаю стирать и менять подобное, но походу придется все-таки частично менять ее характер закладками уже из-за моего взбрыка характера. К концу урока Гера уже лежала на столе, поскуливая от боли от каждого моего толчка в заднице, а я еле сдерживался, чтобы не ускориться или переключиться на Селену, которая ходила между рядами и вилла своей шикарной задницей, периодически получая шлепок по своим нижним округлостям. Когда урок кончился, я в последний раз толкнул бедрами в Геру, загоняя член как можно глубже в анус, и кончил, заполняя спермой нутро теряющей сознание девушки. Выйдя из Геры и убедившись, что в кабинете остались только мы втроем со Снейп, отредактировал барьер на помещение и понял, что меня немного отпустило. «Гарри, ты чего-то хотел?» — спросила Снейп, когда я подошел к ней со спины. Женщина стояла у полок с ингредиентами, проверяя потраченное учениками и раздумывая, что надо подготовить к следующему занятию. «Хотел сказать, что соскучился, и поинтересоваться, почему ты не приняла мое приглашение погостить на Рождество у меня?» Говоря это, подошел вплотную, обнимая женщину, а в конце целуя в чувствительную шею. «Ах, я тоже очень соскучилась, но я не могла из-за дел, я же говорила». «Ах», — ответила Снейп, с удовольствием нежась в объятиях. «Да-да, я понимаю, это все твои тайные дела с Дамблдор про пожирателей и Волан-де-Морта», — говорю я, проводя по телу женщины руками, а в конце щипаю за возбужденно стоящие сосочки, которые проступают через тонкую ткань платья. «Ах, Гарри, осторожнее, больно же», — наигранно возмущается Селена. «И откуда такая, ах, осведомленность, ах, хотя так даже лучше, ах, и судя по тому, что ты сейчас со мной, тебя это, ах, не смутило, ха, ну ты скажешь, я все прекрасно понимаю, война, дело такое, и шпионы нужны везде и всегда», — говорю, продолжая ласкать грудь женщины. «Я больше беспокоюсь за тебя, да и удивлен тем, что вас там всех по кругу не пускали, зная нравы этого сборища, ахаха, ой, насмешил, Гарри». От такой реакции Селены я даже ненадолго перестал мять ее грудь, и она смогла вместе со мной отойти от полок к своему столу. «Прости, просто ты попал прямо в точку», — начала говорить Снейп, подвигав бедрами и погладив мой пах попкой. «Тогда очень многим хорошенько промыли мозги политикой и философией, и если я, нарцисса и еще несколько женщин смогли избежать подобного, то остальные нет. Особо активно, конечно, отрывались на маглорожденных и простых маглах, но и низшему звену пожирателей смерти досталось по полной. Женщины девушек трахали как хотели, хотя та же Беллатриса с удовольствием ходила по рукам по первому же приказу ее дорогого лорда», — закончила речь женщина, немного меня шокировав, но минуту спустя мои руки снова ожили, лаская ее тело. «Ах, так ты не ответил, откуда такая осведомленность?» «Ах», — снова задала вопрос Снейп, который я в прошлый раз успешно пропустил. «Ну, ты же знаешь, что я задираю юбку не только тебе и студенткам». Решил я тоже шокировать женщину в ответ. «Вот, ах, только не говори мне, что ты, ах, трахнул Дамблдор», — удивленно вскрикнула женщина, пока я задрал юбку и просунул член между ее ножек, проведя по половым губам, но не заходя внутрь. «Хорошо, скажу только, что она была девственницей и что опыт распечатывания в ее возрасте вполне интересный». Пока говорил, запустил одну руку ей под платье спереди, начав ласкать клитор, а второй стал активнее щипать стоящий сосок через ткань. «Ах, больно, говорю же, ах, ах, вот угораздило же полюбить, ах, такого кобеля и манипулятора, ах, как ты, Гарри, ты точно, ах, переплюнул Джеймса во много раз, ах». Через 10 минут стонов и будучи под моими ласками решила продолжить разговор Селена. «Ах, не понимаю, как, ах, я позволяю тебе творить с собой такое, ах, Гарри, что ты делаешь, ах, нет, подожди, может, ах, больно, ах, он у тебя очень, ах, большой, ах, ах, любимый, ах, больно, не, ах, двигайся, ах, дай привыкну, ах, ах, да, до самой матки, ах, в матке, ах, Гарри, как больно, ах, и, ах, хорошо, ах, ах, ах, кончаю, да, любимый, трахай, ах, меня как тебе хочется, ах, снова кончаю, думаю, вам и так понятно, что происходит, но для несообразительных поясню. Пока с ней говорила, я надавил на ее спину и заставил нагнуться рачком, опираясь на стол, и, подняв юбку еще выше, стал заходить в ее переполненное соками влагалище. Как и ожидалось, в ней было очень туго, и она была девственницей. По итогу я не удержался и стал немного жестить, не давая Селене адаптироваться к моему члену, сразу начав движение и проникновение в матку. Но все сложилось очень хорошо, и через полчаса моих активных действий она стала получать удовольствие не меньшее, чем я, а то и большее. Естественно, все настолько гладко прошло не без действия закладок, реакции с ней были подправлены. Да, как и говорил, она уже успела меня искренне полюбить, но у нее хватало внутренних противоречий и смущений, чтобы не реагировать так плавно на все происходящее, особенно на новости о Дамблдоре и о сексе с другими женщинами и с ней самой. По ее планам, если такое сближение и случилось бы, то не раньше, чем через пару лет, а то и по окончанию войны, но закладки все исправили. Где надо, добавили эмоции и желания, а где не надо, погасили их в ноль, а что-то и вовсе переделали. После первого оргазма весь эффект закрепился и стал естественным, и получилась ситуация почти как с Перси, только не в роли рабыни, а в роли любящей, верной и послушной женщины. Хотя почему не как с Перси, та тоже вполне искренне меня любит. Жаль, чисто без закладок не получилось, как я хотел, но стирать весь результат и начинать заново не стану. Пока обдумывал ситуацию, к нашему развлечению присоединилась проснувшаяся Гера, которая, оседлав меня, активно прыгала на моем члене, давая возможность Селене передохнуть. Похоже, и тут уже все получилось само собой, и Гера сохранила свой истинный характер и адаптировалась к моим заскокам, и теперь просто будет их пропускать сквозь свое внимание, что бы я с ней и при ней не делал. Удачно получилось, однако, этот мир действительно мне подыгрывает, иначе я не могу объяснить столько случайностей, которые всегда складываются в мою пользу. Кончив в матку Гере, позволил ей покайфовать, просто сидя на мне, после чего снял ее с себя и вернул свое внимание к Снейп, которая внимательно за нами наблюдала. Встав с пола и подойдя к лежащей на столе женщине, отходящей от горлового минета, развел ее ножки и закинул их себе на плечи, став пристраивать свой член у ануса. «Ах, Гарри, любимый, может не стоит? А-а-а, больное, а-а-а, стоит, ох как стоит!» Задний проход у Снейп был такой же девственно узкий, как и влагалище, и, судя по всему, с ним даже никогда не игрались. Поначалу я не обратил внимания на протест женщины, просто вогнав головку, а после Селена сама расслабилась и позволила мне творить со своим телом все, что мне вздумается, как и говорила об этом пару часов ранее, когда достигла первых своих оргазмов. Несмотря на полную расслабленность Снейп, член шел туго, и я сейчас особо не спешил и не хотел ее сильно мучить, поэтому разрабатывал ее попку в медленном ритме, постепенно увеличивая погружение. К моему удивлению, через пару часов и три моих оргазма в ее попку, а соответственно и смены с Герой на отдых, женщина кончила вместе со мной, начав доить мышцами мой член. Удивлен я был из-за того, что она не была мазохистской, и с чувствительностью ее тела я никак не игрался. Как позже выяснилось, колечко ее ануса и ближайшие сантиметров 5 вглубь оказались эрогенной зоной женщины, доставляющей ей не меньшее удовольствие, чем стимуляция половых губ или клитора. Сейчас я особо не парился никакими вопросами, а просто трахал стоящих на четвереньках сучек в их тугие анусы, периодически балуясь вагинальным сексом. Селена и Гера с удовольствием подставляли свои попки под мой член, чтобы я мог раз за разом ебать их. Правда, Гера морщилась от боли и недовольства каждый мой заход в ее задний вход. Развлекался я так очень долго, и через какое-то время мы перебрались из кабинета в спальню Снейп, отпустив Геру отдыхать. Уложив Селену в кровать, я устроился на женщине и снова стал терзать ее, вогнав член во влагалище, попутно лаская все ее тело руками, целуя и покусывая соски, шею и губы. Селена, как и я, отрешилась от всего и дарила мне всю себя, подставляя свое тело под ласки и лаская меня в ответ. Так мы провели в постели несколько дней, не вылезая. Так как я не использовал кристаллый барьер в спальне, Дамблдор, МакГонагалл и самой с ней пришлось потом искать причину, почему нас снова не было несколько дней на занятиях. Причиной были назначены эксперименты с особо нетипичным зельем, но вправду сказать, эксперименты все же состоялись. Причиной этому стали замеченные Селеной у меня зелья, которые я принимал для бодрости и которыми я пичкал Геру и ее саму, плюс еще зелье контрацепции. Как выяснилось, хоть их аналоги и были в этом мире, но они были в разы слабее и состояли из более дорогих ингредиентов. По причине того, что женщина действительно была первоклассным зельеваром, плюс еще и очень увлеченной этой наукой, она не смогла пройти мимо такого и стала меня пытать про составы и действия. И для меня это очередной плюс, так как запасов хоть еще и приличное количество, но они не бесконечны, а сварить сам нечто подобное на столь хорошем уровне я не смогу. По мере проведения экспериментов я решился рассказать о побочных действиях зелья на меня. Если вы помните, из-за метаморфизма, игр со временем и передозировки этих зелий у меня повысилась потенция в разы. Как выяснилось, я был прав, причины происходящего именно в этом, но Селена сама пасовала перед данным вопросом, и по итогу к делу была привлечена и Альберта. Раскрыть подобные моменты перед ними уже было безопасно, поэтому я особо не переживал, а вот результаты могут быть действительно интересными. Следующий месяц вплоть до ближайшего важного события в жизни школы, а именно педсовета с участием представителей министерства и попечителей, на котором будет решаться, какие изменения произойдут, Альберта и Селена с головой ушли в эксперименты. У одной появилось множество новых рецептов и материалов, а другую захватила тема с моими экспериментами по становлению метаморфом, при этом не являясь им от рождения. И главное, что удивляло Дамблдор, это мой успех в данном вопросе. Конечно, полноценным метаморфом я не стал, и вряд ли стану, но я смог добиться частичного успеха, и этот факт поразил пожилую ведьму и придал силы и интереса к новым исследованиям. Что касается моей проблемы чересчур сильной потенции, мы убедились, что это не вредит организму и махнули рукой, занявшись более интересными вопросами. Естественно, весь этот месяц, а с кристаллом намного больше, как и собирался, я посвятил ускорению взятия под контроль замка и его систем, а также проверке всего, что было написано в дневниках. С полным доступом, полученным от Дамби, это стало в разы легче, но даже она не знала и половины возможностей того, что накрутили тут основатели. Количество потайных ходов, комнаты пассивных систем защиты просто зашкаливало, активных тоже было немало, но в основном они представляли из себя големов и горгулий, ну и привязанных к замку домовиков. Кстати, из интересного, призраки и картины тоже не так просты, как кажутся, но с призраками там все очень мудрено, поэтому пока не трогал эту тему, а вот картины изучил. По сути, все живые картины, созданные особым методом, это очень сложные и своеобразные големы с отпечатками разума и души их прежних хозяев. Если картина выдумана, то отпечаток разума искусственен, а отпечаток души отсутствует. Но это не крестражи и не якоря для ловушки души, они никогда не будут являться чем-то большим, чем изображением с характером, знаниями и способностью мыслить. Теперь понятно, почему на них реагировали мои автозакладки, но никакого эффекта не давали. Из-за того, что картины разумны, закладки пытались установиться, но сгорали в защите замка. Теперь, получив полный доступ к управлению замком, я мог настраивать закладками картины как мне хочется, но те, кто создал эту технику, либо такие же конченые извращенцы, как я, либо просто не могли предусмотреть подобного, а создавали просто чтобы было. О чем я говорю? О том, что картины имели полноценные тела. Это сложно объяснить, легче будет увидеть своими глазами. Например, сейчас я нахожусь в кабинете Дамблдора и получаю минет от Минервы, пока играюсь с дойками директрисы, но не это главное из того, о чем я хотел сказать, а то, что я смотрю робкий стриптиз одной из бывших директрис школы, чья картина была передо мной. Закончив избавляться от своей одежды, женщина стыдливо прикрывает свою киску и груди руками, но, следуя моим предварительным командам, садится на свой нарисованный стол и широко распахивает ноги, демонстрируя мне свою пизденку. После недолгой предварительной ласки пальцами и появления смазки, нарисованная женщина создает два огромных фалоимитатора, которые по размерам больше моего члена, и по окончанию небольшой паники и просьб ко мне остановить это, бывшая директриса направляет магию оба инструмента к своим нижним отверстиям и начинает резко вводить их внутрь, разрывая их. Следующие полчаса из картины раздавались крики боли и плач женщины, пока я, наблюдая за этим, трахая горло Минервы. За тело женщины на картине я совершенно не переживал. Во-первых, это всего лишь рисунок, а во-вторых, картины настроены так, что после полуночи все на них изображенное обновляется до первоначального состояния, если холст не поврежден физически. Единственное, что остается у изображений, это память. Кстати, насчет МакГонагалл, раз уж я взял этот отрезок времени для примера. За прошедший месяц женщина также была привлечена Альбертой к исследованиям, но ее они захватили меньше, так как она больше уделяла интереса анимаге, в которой добилась почти совершенства. Единственное, чем ее привлекло исследование, это возможность достичь частичной анимаги. Хм, Нека МакГонагалл, это интересно. Моего внимания в этот месяц она получила не меньше, чем остальные, и даже немного больше, так как дважды проходила через личные встречи. Ну, грубо говоря, я запирался с ней в выручай комнате с БДСМ-инструментами и спускал на женщине пар. В первый раз тренировка прошла немного ослабленно и без дополнительных участниц. Зайдя в помещение, Минерва сразу стала быстро обнажаться, снимая с себя одежду чарами, после чего встала в центре комнаты на широко расставленных ногах и с заложенными за голову руками, позволяя мне рассмотреть все ее тело. Изменений с нашей первой полноценной ночи было немного. Колечки в сосках были заменены на гвоздики, общий объем груди увеличился на один размер. Омолаживать себя я ей запретил, но заметить, что она решилась привести свое тело в тонус, было несложно. Встав у нее за спиной, провел руками по телу вздрогнувшей женщины и стал его ласкать, проводя руками по спине и бокам. Проведя руками по бедрам, направил их вверх по животику женщины и, дойдя до верха, взялся обеими руками за ее груди, став их слегка подбрасывать и мять, периодически подергивая и выкручивая проколотые соски. Наигравшись с грудью, обвязал запястья Минервы веревкой и с помощью специальной лебедки, появившейся заблагодаря магии комнаты, поднял вверх так, чтобы руки полностью выпрямились и тело оторвалось на пару сантиметров от пола. Отойдя на пяток шагов и встав за спину, достал из кольца хлыст. Заставив куклу считать удары, я стал, не жалея сил, наносить хлесткие удары по спине и ягодицам. После двух десятков ударов стал двигаться по кругу, нанося удары по животу, грудям и ногам Минервы. Каждый удар шел счет и крик женщины, и после сорокового я решил сменить инструмент и достал из кольца плеть с множеством тонких хвостов. Плеткой я работал только по груди и ягодицам, а после того, как ноги женщины обвили веревки и развели в стороны, закрепив их к стойкам по бокам, подвесив женщину в лежачем положении в воздухе и открывая мне доступ к ее пизде, тогда удары стали чередоваться между пахом и грудью МакГонагалл. Если бы не чары и зелья, которые она выпила перед началом, думаю, все тело уже было бы в рваных ранах и рассечениях, но под ними только сильно покраснело и образовались синяки. Отбросив плетку и встав между ног женщины, вогнал свой давно стоящий член в сухое влагалище, вызывая еще большие крики от боли и в конце от оргазма. Да, после такого неудивительно, что Минерва стала полноценной мазохисткой. Схватившись за кольца в сосках, которыми заменил гвоздики, стал совершать фрикции, натягивая груди женщины и выкручивая соски. В таком формате развлечение продолжалось на протяжении десятка часов с небольшими перерывами на регенерацию тела МакГонагалл и смену отверстий. Но вернемся к тому, что я хотел рассказать, и нет, это не картины, они тоже были отступлением от мысли. А говорили мы, что должен был состояться педсовет, который окончательно решит судьбу школы. Из-за того, что члены Визингомата отказались принимать участие в этом деле, сославшись на то, что это дела школы и решать это должен попечительский совет, собрание проводилось в Хогвартсе. В собрание будут входить от школы все деканы и некоторые попечители, которым поручено решить этот вопрос. Эта роль выпала бабушке Невилла, Малфоим и Гринграссам. От Министерства магии Фадж решил лично не участвовать и послал, как ему казалось, самых въедливых и компетентных представителей от себя, двух леди старой закалки, которые были намного старше Дамблдор, и Амелию Боунс. Сейчас вся эта компания находилась в одном из залов Хогвартса и активно спорила, а мисс Боунс, закусив губу, старалась не стонать в голос, так как я, стоя позади нее, активно совершал фрикции, загоняя свой член в ее узкий анус. С учетом того, что большинство из присутствующих были мной обработаны уже давно, то обработать оставшихся было элементарным делом. А раз все под моим контролем, то кто помешает мне развлечься, трахая Амелию и слушая споры по каждому пункту? Именно, никто. И да, естественно, я решил вмешаться в ход столь важного события, и теперь, как бы тут кто ни спорил, все равно все будет так, как мне понравится. Вопрос с годами обучения решился относительно быстро, буквально за полчаса. Теперь в Хогвартсе будут учиться до 25 лет и еще 5 уйдут на более углубленное изучение предмета и профессиональную подготовку. Что касается тех, кто должен был выпуститься в этом году, им решили дать выбор: продолжить учебу или выпуститься. С вопросом о годах обучения встало еще два самых главных вопроса: какие предметы будут введены и стоит ли расширить критерии приема в школу. Критерии приема в школу – это одна большая комплексная тема, притом очень щекотливая, которую стали обсуждать в первую же очередь после продления обучения. Вопрос состоял из трех пунктов. Первый – о закрытии домашнего обучения у чистокровных с их обязательной учебой в Хогвартсе или любой другой школе магии. Второй вопрос – снижение планки по поступающим маглорожденным. Сейчас брали только самых талантливых, оставляя планку выше среднего на произвол судьбы, даже не объясняя тем, что они маги. Спустя пару часов споров, пусть и со скрипом, решение было принято и планка убрана, так что поступать могли все, кто имеет хоть какой-либо талант. Но консерваторы и чистокровные отыгрались на последнем очень специфическом пункте, который также состоял теперь из двух частей. Вопрос был о том, что родители маглорожденных могли отказаться от обучения и в Хогвартсе, и о вступлении их ребенка в магический мир. Теперь под давлением чистокровных в лице Малфоя и консерваторов в лице представителей министерства такую возможность убрали. Было решено применять магию для изменения восприятия родителей и обязывать их обеспечивать поступление детей в школу, если у людей не было средств, то расходы брало на себя министерство с обязательной отработкой на благо страны учениками по завершению образования. Второй вопрос появился после связи с двумя предыдущими: что делать с теми, кто по возрасту еще подходит для обучения, но уже вышел из 11-летнего возраста. Ну, если до 15, что ответ очевиден, принимать без вопросов. А вот в связи с новым сроком обучения, что делать с уже не совсем детьми от 18 до 25. Через два часа споров жесточайшее сопротивление светлых было продавлено и было принято решение, что раз набираем всех, то берем всех независимо от возраста. Такие дети будут приняты на обучение на первые курсы и пройдут полное обучение, как и положено, хотят они того или нет, а то, что они закончат школу не в 25, а позже, уже никого не волновало. О возможном их нежелании тоже было принято решение корректировать сознание и полностью стирать их из мира маглов, если потребуется, а для обеспечения места жительства будет выстроена новая деревня возле Хогвартса или новый район для деревни Хаксмит. Естественно, тамошние общежития и даже, возможно, детдома будут возглавлять и обеспечивать сотрудники министерства. Обсуждая этот вопрос со своими советниками, Фадж пришел к выводу, что это может быть очень сильным потрясением магического мира, но оно усилит не только позиции Министерства магии, но и его лично. Естественно, так легко. И да, несколько часов спора, это легко, все проходило из-за действия моих закладок, которые где надо сглаживали острые углы, а где надо заставляли соперников отстаивать свои позиции. Просто приказывать сделать так, как мне хочется, глупо. Во-первых, не все тут превращены в куклы на полную, а во-вторых, я все-таки не всеведущий и не гениальный, а умные и профессиональные люди решат вопрос гораздо лучше меня, да и с меньшими косяками. Главное корректировать общий ход мысли и финальную цель так, как мне надо.